«Герцог Гарлайс, лучше сдавайтесь. Это ваш последний шанс увидеть семью». Герцог Гарлайс сдался и угодил в тюрьму вместе с Мате. Жена герцога добровольно согласилась стать женщиной короля, но взамен та попросила увидеть мужа в последний раз вместе с дочерью. В итоге Тиккери, сидя в соседней камере, наблюдал за сценой, полной слез, соплей и прощаний. И жена, и дочь очень любили Гарлайса. «Сэр Мате, это вы?» Девушка наконец обратила на него внимание. «Привет», — помахал рукой Мате. «Что вы здесь делаете?» — вытирая слезы, спросила Моргана. «Да вот, этот рыцарь», — вмешался в их разговор герцог, — «благодаря ему я смог с вами попрощаться. Если бы не он, то я был бы уже мертв. Примите мою искреннюю благодарность. Большего я не могу вам предложить». Герцогиня тоже хотела что-то сказать, но она не могла вымолвить ни единого слова, пребывая в отчаянии. Она еле держалась, чтобы снова не разрыдаться. «Да ладно, я все понимаю. Сэр Мате, вы снова выручили мою семью. Хоть и пострадали», — девушка подошла к его решетке. «Для рыцаря это честь услужить прекрасной даме. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Фонарик для небес». Красивая девушка сидела напротив зеркала в личной комнате замка, когда-то принадлежащего их семье. В этом неприступном сооружении она родилась, выросла и пряталась, пока ее отец благородно защищал честь семьи. Отец бился за правое дело. Даже если противником был сам король, он не отступал, ведь на кон было поставлено все, даже жизнь дорогой жены, матери девушки, которой теперь нет рядом. Сволочной король разлучил семью, все члены которой были счастливы, убив отца и забрав маму в личное пользование. От этих мыслей она испытывала негативные чувства, которые можно охарактеризовать как бешенство, но на ее прекрасном лице не дрогнул ни один мускул. Правда, зеленые глаза выдавали девушку с головой. В них можно было прочитать ярость, гнев, а самым главным там была жажда мести. Она настолько пристально разглядывала себя в зеркале, что казалось, будто стекло вот-вот не выдержит невидимого давления и треснет. Тук-тук, из пучин мыслей ее вырвал знакомый голос. «Я должен был постучать прежде, чем открывать дверь, да». Девушка обернулась и увидела рыцаря, который наполовину выглядывал из-за двери с глупой улыбкой на лице. Кажется, это единственный человек при дворе короля, которому она благоволила, вот только его поведение очень бесило принцессу. Его должны были казнить вместе с отцом, однако в процесс вмешался неизвестный для нее рыцарь, напомнив о своем желании и желании Мате, тем самым и сохранив жизнь так называемого рыцаря-неудачника. Сама принцесса, разумеется, не присутствовала на казни, однако о столь значимом событии сложно не услышать хоть краем уха. И вот теперь Мате Тиккерея сослали в ссылку вместе с никому не нужной принцессой, а мама ничего не могла поделать. «Я не представляю, как ты смог стать рыцарем», — девушка повысила голос, выплескивая скопившиеся за долгий путь эмоций. «Тебя давно должны были выкинуть со двора с позором. Походу мне фартит, наверное», — горько проговорил парень. Принцесса тяжело дышала. Она понятия не имела, что сейчас сказал блондин, и этот факт еще больше выводил ее из себя. Девушка прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Она не должна злиться на него, ведь именно он устроил недолгую встречу с родными, когда семья смогла в последний раз побыть вместе, чтобы попрощаться. Она не должна злиться на него, ведь он единственный из ее новой свиты, кто не смотрит на нее с опасением. «Простите меня, сэр Мате, мне не стоило кричать на вас», — слегка склонила голову девушка. «Ничего, я», — замолчал на секунду парень, заходя в комнату. «Я все понимаю, да и я не подарок со своим языком. По крайней мере, вы это понимаете». Раздражение все никак не хотело проходить. «Ауч!» Тиккери схватился за нагрудник доспеха и упал на одно колено, прямо в сердце. Губы принцессы изогнулись в неком подобии улыбки, она была искренне, просто принцесса не умела выражать счастье посредством улыбки. «Вот и отлично, что не могло не скрыться от цепкого взгляда рыцаря. Я почти это сделал». «Сделал что?» — враждебно нахмурилась собеседница. «И что-то я не припомню момента, когда разрешала вам входить в свою комнату, сэр Мате». «Ау!» Тиккери ошарашенно встал на ноги. «Пардон, в смысле, прошу прощения. Тогда давайте все повторим». Он развернулся назад, чтобы выйти в коридор, но, «Стойте», — устало промолвила девушка. «Что вы хотели? Вы ведь не просто так пришли ко мне, не так ли? Пожалуйста, можете уделить мне 20 минут вашего времени». Принцесса и рыцарь верхом ехали в незнакомое для нее место на одной лошади. Как бы странно это ни звучало, Матео старался держаться от нее отстраненно, видимо, чтобы она не чувствовала себя стесненной. Лишь нагрудник и наручи, одетые на руки, управляющие поводьями, иногда касались ее. Вся эта затея с каждой секундой все больше и больше капала на нервы юной леди. Зря она согласилась на эту авантюру, к тому же уже совсем скоро сядет солнце. Ее переполняло столько негативных эмоций, что девушка хотела незамедлительно скинуть всадника с лошади и уехать прочь. Принцесса даже сильно зажмурилась, чтобы не натворить глупостей. «Мы приехали». Она открыла глаза и увидела, что они оказались в открытом поле, посреди которого стоял красиво украшенный стул. «Прошу вас», — рыцарь спешился первым, после чего помог спуститься и принцессе. «Пожалуйста, садитесь». Ничего не понимающая девушка медленно приблизилась к стулу и осторожно на него села. «Я», — Матео встал перед ней, — «я не скажу, что полностью понимаю ваши чувства», — говорил он отрывисто, словно старался подбирать понятные слова. «Когда-то меня бросила мама, оставив с отцом. Он был хорошим человеком, поэтому мне ни на что жаловаться. Но вы, мне правда жаль, что все так случилось», — он быстрым движением стер с глаз набежавшие слезы. «Поэтому позвольте мне отвлечь вас на этот вечер от ваших переживаний. Я хочу рассказать вам истории тех стран, в которых я побывал». Подавленная девушка вжалась в стул под грузом воспоминаний и переживаний. Один человек по своей прихоти разрушил ее семью. Разве это честно? Сначала она не слушала рассказ рыцаря, однако через какое-то время его слова прорвались сквозь ее скорбь. Этот странный человек поведал ей много смешных легенд других стран, при этом с его лица не исчезала задорная улыбка, а активное жестикулирование и приятный голос полностью завладели ее вниманием. После 10-го рассказа она тоже начала улыбаться, на 30-м она и вовсе весело смеялась вместе с Матео. На эти несколько часов она забыла о всех проблемах и полностью погрузилась в созданную рыцарем теплую атмосферу. «Ха-ха», — тяжело вздохнул Матео, — «я капец как выдохся, то есть устал. Простите меня, принцесса, но это не все». Во вспышке света, от которого вздрогнула принцесса, у него в руках появился странный красный предмет. «Возьмите его», — удивленная девушка, встав, приняла необычный, бумажный на ощупь предмет. Вот так, он потянул его вверх, взявшись за середину, тем самым вытянув его, сделав похожим на шапку. «Это небесный фонарик», — еще одна вспышка света. У Матео в руках оказалась маленькая блестящая штуковина. Он засунул ее внутрь фонарика, сделал что-то непонятное для принцессы и вызвал огонь. И снова девушка вздрогнула, однако Матео успел поймать ее за руки, чтобы не упустить фонарь. «Этот фонарик полетит вверх из-за огня. Думаю, ваш отец увидит его с небес и поймет, что это вы его запустили. Отпустите его, когда будете готовы». Матео отпустил ее руки и отошел подальше, к лошади, оставив принцессу одну. Девушка с нечитаемым лицом глядела на горящий изнутри красный бумажный фонарик, который помаленьку пытался вырваться из ее нежных рук. Вдруг фонарик перед ней поплыл, это все из-за слез. Она не могла их вытереть, ведь перед ней ее единственный шанс еще раз попрощаться с отцом. Девушка глотала слезы и мысленно обращалась к красному фонарику, посланнику на небеса. Принцесса просила прощения за все и умоляла. Умоляла дать ей сил отомстить королю. Принцесса отпустила светильник, и он плавно полетел в темное небо ко, как она думала, ее отцу. Она еще долго глядела на удаляющийся огонек с умиротворением на лице. Кажется, вместе с этим фонариком она отпустила часть переживаний и эмоций, которые терзали душу бедной, хрупкой дамы. Всю дорогу до замка принцесса пребывала в глубокой задумчивости. Она не проронила ни единого слова, а Матео не решился нарушать тишину. Ей стало легче на душе, и теперь девушка точно знала, чего хочет. Она хочет мести. Она хочет заставить короля страдать. Она хочет уничтожить всю эту страну. Она жаждет возмездия. «Отдыхайте», — тихо произнес Матео, доведя принцессу до двери ее комнаты, а затем направился вглубь замка. «Матео!» — она крикнула ему вдогонку, отчего тот остановился. «Спасибо», — в это слово она вложила всю свою искренность и благодарность, как только могла. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся рыцарь, — «принцесса Моргана». «В рот мне ноги», — Матео в одних штанах свалился на свою кровать, как выдохся, а, кажется, это был первый раз, когда он был рад, что пересмотрел столько комедийных фильмов. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Расслабляющие процедуры. Столовая хозяина замка была очень большой и красивой. Над длинным столом висело 3 люстры с подсвечниками, а в стене, напротив стола, располагался камин, в котором каждый день горел огонь. После смерти отца все изменилось. Теперь зал освещался только свечами на люстрах. Именно Гарлейс собственноручно разжигал камин по утрам, и тогда Игрина, Гарлейс и сама Моргана садились рядом друг с другом за стол и наслаждались завтраком, обедом и ужином. Это было время, когда юная Моргана могла ни о чем не переживать, ведь ее родители всегда были рядом, однако сейчас она чувствует себя незащищенной даже в семейном замке. Все слуги, рыцари и вся стража, которые служили герцогу, их забрали люди короля Утера. Теперь в этом замке жили чужие для нее люди. Даже сейчас, пока она неторопливо завтракает, за ее спиной стоит чужая прислуга. Прислуга, которая только делает вид, что служит ей. На самом деле они преданы только Утеру. Утер, девушка крепко схватила ложку до дрожи в руке. Ненависть к человеку, забравшему маму и убившему отца, кипела в ней. В будущем это точно придаст ей сил, но сейчас это чувство опустошало ее и так одинокую душу. «Позови сэра Матеа», Моргана обратилась к обслуге. «Как пожелаете», поклонилась служанка и направилась выполнять приказ. Матеа Тиккери, один из рыцарей, которого король Лютер послал вместе с еще 2 рыцарями следить за ней. Точнее, у него просто не оставалось выбора, кроме как отдалить сэра Матеа от себя, ведь он единственный, кто не верил безумному правителю. Моргана немного слышала об этом человеке. В основном то, что он трус и некомпетентный рыцарь, именно поэтому его прозвали рыцарем-неудачником. «Привет», в зал вошел зеленоглазый блондин с поднятой рукой. «Вы звали меня, принцесса?» Матеа должен был преклонить колено, однако вместо этого он просто опустил руку и в ожидании начал на нее смотреть. Никакого воспитания, лишь невежество и позор, на который он сам себя обрекает. «Почему вы без доспехов, сэр Матеа?» Принцесса видела много доспехов, но вот снаряжение Тиккери она считает самым красивым. Прекрасное сочетание золота и серебра придает рыцарю возвышенности в сравнении с другими. «Да я», — замялся парень, — «йогой занимался», — он косо посмотрел на служанку, которая явно почему-то нервничала. «Слышь», — Матеа обратился к ней, — «ты думаешь, я для тебя жопу выпячивал?» Это было упражнение для позвоночника. Вместо ответа служанка лишь опустила голову. «Ох», — тяжело вздохнул рыцарь, — «вы ели, сэр Матеа?» — спросила Моргана. «Нет», — хитро улыбнулся Тиккери. «А вы что-то предлагаете? Расскажите об этой вашей йоге за завтраком». Служанки тут же убежали на кухню за новой порцией еды и необходимой посудой. «Ладно». Матеа на удивление Морганы подошел к ней вплотную, после чего сел на ближайший к ней стул справа, на котором всегда сидел ее отец. Рыцарь должен был занять самый дальний стул напротив нее, но вместо этого он... «Это место...» — поджала губы принцесса. Озадаченно посмотрел он себе между ног, на сидушку. «Что с ним?» «Ничего. Так что такое йога?» «Это, короче, такие телодвижения, которые приводят внутреннюю энергию человека в целенаправленное движение, чтобы вылечиться от чего-нибудь». Моргана похлопала глазами в недоумении. «Получается, он делал упражнения, чтобы вылечиться? Внутренняя энергия? Магия? Почему он не мог это сказать простыми словами?» «Вы про магию?» «Нет», — махнул рукой Матеа. «Какая магия? Ци? Ци? Внутренняя энергия человека», пожал плечами он. «И что с помощью нее можно делать? Вылечиться? Это будет не сразу. Я потратил где-то год, чтобы полностью избавиться от боли в спине. К тому же, если каждый день по утрам заниматься йогой, то это будет очень полезно для здоровья. Хотите, я вас научу, принцесса? Не волнуйтесь, это будет несложно». Не успела девушка ответить, как Матеа вскочил со своего места, подошел к ней сзади и отодвинул ее от стола вместе со стулом. Шокированная принцесса так и осталась сидеть на месте, но теперь подальше от стола. «Расслабьтесь», — Матеа положил руки на ее напряженные плечи. «А во, да вы реально в напряжении», а затем начал странно сжимать их. «Это массаж, он поможет вам расслабиться». Небольшое давление от рук парня сначала на плечи, потом на лопатки, а в конце и на саму шею по какой-то причине стали успокаивать девушку. Если вначале она хотела вскочить и наорать на рыцаря, то сейчас, после того как она почувствовала, как ее тело начало расслабляться, передумала. Девушке даже стало приятно от прикосновений Мэтта. Ах, с наслаждением вздохнула Моргана, чувствуя, как напряжение уходит. Я своими руками могу снять стрессак с вашего тела, но вот с эмоциями вы должны справиться сами, не прекращая массаж, произнес Мате. Глубоко вдохните через рот, а затем выдыхайте воздух короткими рывками, как бы выталкивая его изнутри через сжатые губы. Фух, фух, девушка делала, как говорил Мате. Отлично, повторите это несколько раз. Моргана выполняла все дальнейшие указания рыцаря. Пока он руками снимал напряжение с ее тела, она с помощью дыхания исцеляла свое сердце. Каким-то образом эти разные упражнения на вдох, выдох и задержку дыхания помогли полностью ей успокоиться. Она даже улыбнулась в конце, когда Матео закончил свой массаж. «Ахо-хо, вы как всегда прекрасны, когда улыбаетесь, принцесса Моргана», парень соединил указательные и большие пальцы обеих рук, тем самым сделав прямоугольник, и начал смотреть через него на девушку. «Спасибо, сэр Матео, теперь я чувствую себя намного лучше», блаженно промолвила Моргана. «Так это и есть йога, на самом деле это был массаж с маленькими элементами йоги. Массаж – это когда вы трогали мои плечи и шею», смущенно проговорила девушка, отведя взгляд в сторону. «Да, так и, эй, пялится неприлично, девчата». Только сейчас Моргана заметила, что на них смотрят две служанки с большими от удивления глазами. «Простите, но данная процедура только для VIP-персон». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Качели. Моргана потерла сонные глаза, встав с постели. Как обычно на столе уже стояла вода, чтобы умыться. Когда принцесса привела себя в порядок, она села на кровати и стала выполнять дыхательные упражнения, которые ей преподал Тиккири. За 10 дней это стало уже небольшой традицией для нее, хотя Матеа называет это зарядкой. Принцесса надела платье. Ей противно, когда к ее телу нечаянно прикасаются слуги утера, поэтому одевается она сама. Даже после дыхательных техник у нее в груди остается ненависть к королю. Если бы не упражнения, которым ее научил Матеа, то она бы точно стала параноиком, а на ее лице появились бы морщинки от чрезмерного стресса. Опять же, это не отменяет ее мести, а уж месть будет страшна, так она решила для себя. Вместе с ненавистью, которую она теперь может контролировать, ей было также неспокойно на душе из-за одиночества. Она идет по коридору замка, который охраняют чужая стража, а позади нее плетутся чужие слуги. Одиночество и недоверие потихоньку давит на нее, однако они испаряются, когда рядом с ней находится он. Моргана отворила двери и зашла в столовую, в которой едят только она и он. Матео все так же сидит на месте ее отца, однако сейчас он стоял возле горящего камина. «Ты разжег его, Матео». Моргана подобрала подол платья и в несвойственной себе манере подбежала к парню, излучая радость. «Это было изи», — Тиккири показал большой палец. «Матео, прекрасный человек, который в это нелегкое время выступал в качестве опоры для принцессы». Однако его непонятные слова и жесты не нравились ей. Если бы он полностью избавился от этой своей привычки, тогда парень перестал бы навлекать на себя все беды из-за своего длинного языка. «Что ты сказал?» «Я не поняла». Впрочем, непонятные слова ни капельки не испортили настроение девушки. «Пожалуйста, ты не мог бы говорить более понятно». «Легко», — ухмыльнулся парень. «Я благодарна тебе за это», — предаваясь былым воспоминаниям, грустно произнесла Моргана. «Это еще цветочки. Вот поедим, и я отведу тебя кое-куда». В последний раз, когда Матеа что-то готовил для нее, она отправила в небо, так называемый, фонарик, чтобы почтить отца и рассказывал ей забавные истории, чтобы поднять настроение. И вот сейчас рыцарь снова что-то для нее приготовил. Разумеется, девушка была заинтригована, поэтому ей очень хотелось побыстрее покончить с завтраком и посмотреть, что же Тиккири придумал на этот раз. Моргана не показывала, что ей очень любопытно, лишь улыбка на ее лице ясно давала понять, что сегодняшнее утро для девушки стало, кажется, лучшим за последнее время. Она все так же не торопясь ела, Амате в своем репертуаре буквально сожрал свою порцию. Со стороны казалось, будто он даже не жевал ничего, а просто проглатывал. «Честное слово, не рыцарь, а крестьянин», — подумала принцесса. Когда они закончили с едой, Мате повел девушку на задний двор замка, где росло большое и могучее дерево, возле которого в детстве она часто играла с мамой и иногда с папой. За последние дни она не могла без грусти в глазах смотреть на это дерево, напоминающее ей о беззаботном времени. Теперь на одной из веток дерева висели две веревки, к которым была прикреплена плоская деревяшка, покачивающаяся над землей. Такая странная конструкция очень удивила Моргану, поэтому она озадаченно посмотрела на Мате, которого, судя по виду, забавляла ее реакция. Он подошел к конструкции, после чего жестом попросил ее присесть на деревяшку. Принцесса косо посмотрела на рыцаря, но все же сделала, как он просил. «Держитесь руками за веревки, чтобы...» Мате сделал паузу, не шлепнуться. «Чете!» Моргана не успела договорить, как Мате толкнул ее вперед. Девушка закричала и вцепилась руками в веревки и все-таки не вылетела с импровизированной сидушки. На самом деле Мате не сильно толкнул, поэтому принцесса после первого полета начала потихоньку расслабляться. Она, как маятник, раскачивалась то вперед, то назад. «Вау!» — после 12-го круга промолвила принцесса. «Ох, елки-палки, я-то думал, вам не понравилось». С явным облегчением вздохнул Мате за спиной. «Нет, мне, ахаха», слегка рассмеялась она, «понравилось. Просто это так непривычно. Ух, я рад, что это такое». Моргана посмотрела назад, на улыбающегося счастливой улыбкой рыцаря. «Качели, вы знаете, что я много путешествовал, и в одной из стран я как-то увидел эту штучку». Моргана еще долго каталась на качелях, наслаждаясь полетом и ветром, который развивал ее волосы, цвета золота, на ветру. В этот момент она снова почувствовала себя маленьким беззаботным ребенком. Здесь, на заднем дворе замка, она снова отрешилась от всех проблем в мире и стала наслаждаться короткими минутами жизни, в которой не было места для мести. «Вам понравилось?» Мате остановил качели, и принцесса с неохотой снова встала на ноги. «Конечно», — пропела она. «Я чувствовала себя, как птица в небе». Девушка раскинула руки в стороны и поднялась на цыпочки, пытаясь снова взлететь. «Было так захватывающе и свободно. Я рад, что вам понравилось, принцесса Моргана. Называй меня», — девушка повернулась к парню, — «Морганой. Просто Моргана. Как пожелаете, Моргана». Девушка смущенно отвела взгляд. Ему не хватает качеств рыцаря, но Моргана сможет с этим что-нибудь сделать, по крайней мере она так думает. Сделает из Мате хорошего рыцаря, и тогда ей не будет неловко стоять рядом с ним. Рассматривает ли Моргана Мате в качестве партнера по жизни? Да. В качестве инструмента мести? Она все еще не уверена. «Ты так быстро привык к этому», — начала кокетничать с ним принцесса. «А ты думала, я буду ломаться, как девочка? Нам еще предстоит над этим поработать», — теперь уже серьезно проговорила собеседница. «Не знаю почему, но мне уже страхово». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Уроки танцев. Шаг вперед, теперь направо. Моргана держала за руку Мате. «Ты должен быть ведущим, поэтому ты шагаешь направо и притягиваешь меня к себе». Тиккири сделал шаг в сторону, а затем резко дернул девушку на себя. Принцесса вскрикнула от неожиданности и чуть было не завалилась на парня, но он успел поймать ее на лету, после чего чуть присел вместе с ней, держа Моргану обеими руками. Девушка лежала на его сильных руках и с большими от удивления глазами смотрела на Мате, который тепло улыбался ей. Моргана, смутившись, отвела взгляд в сторону, чтобы потом вновь взглянуть на рыцаря с, теперь уже, ожиданием чего-то. Лицо Тиккирия медленно приблизилось к ее, после чего их губы соприкоснулись. Это был робкий поцелуй невинной девушки, которая именно так себе его и представляла. Нежный, ненапористый и деликатный. Этот поцелуй можно назвать детским, однако к большему Моргана была пока не готова. Впрочем, даже этого хватило ей, чтобы насладиться всей ситуацией. «Это твой первый поцелуй, я надеюсь», — сказал Мате, отстранившись от ее губ. Настоящий рыцарь об этом никогда бы не спросил, в любой другой момент принцесса бы немного разозлилась на него, но не сейчас. Сейчас у нее было очень хорошее настроение. «Так и быть, я скажу тебе. Да, это был мой первый поцелуй», — девушка облизнула губки. «И твой тоже?» В этот момент Моргана перестала дышать. Может, внешне она оставалась спокойной, однако внутри она по-настоящему переживала. Все же Матео первый парень, который ей действительно понравился, и принцессе было бы обидно, если бы у него кто-то уже был. В том, что у него никого не было, она была почти уверена. Все же из-за его нрава мало кто мог бы находиться рядом с ним, а уж о его длинном языке и вспоминать не хочется. Правда, вся эта теория трещала по швам. «Веду себя, как маленький ребенок», — пронеслось в голове у Морганы. Вот только от этого ей легче не стало. «Да», — Тиккири тоже облизнул губы. «Это был мой первый поцелуй. И мне очень понравилось», — улыбнулся он. «Может, уже поставишь меня на ноги?» Моргана облегченно выдохнула и улыбнулась в ответ. «Ау, точняк», — смутился Тиккири. «Матео», — строго произнесла принцесса, посмотрев на рыцаря сверху вниз, ровно настолько, насколько позволял ей ее рост. Все же Тиккири был выше нее. «Ой, да-да», — сконфуженно почесал затылок парень. «Сорян, я нечаянно». «Матео», — теперь уже нахмурилась Моргана. «Эмма», — рыцарь прикрыл руками рот, — «ты должен больше контролировать себя». «Я понял». «Да, Матео ей нравится, даже очень, но его странные слова, поведение, от этого никуда не денутся, поэтому девушке нужно как можно быстрее перевоспитать возлюбленного, чтобы она не позорилась рядом с ним, да и самому рыцарю это будет полезно». Моргана продолжила учить его танцам, хоть и результаты были просто ужасными. Почему-то вместо плавных и грациозных движений он делает какие-то резкие движения телом и руками, что чертовски раздражает принцессу. Они потратили весь вечер на это безуспешное занятие, и когда девушка уже было собралась заканчивать урок, Матео оступился о собственные ноги во время тренировочного танца и упал на нее. Моргана даже вскрикнуть не успела, лишь прикрыла глаза, находясь в падении, готовясь к сильному удару, но, на ее удивление, она приземлилась довольно мягко. Открыв глаза, принцесса поняла, что Матео успел как-то извернуться в воздухе, чтобы она упала на него. «Вау, принцесса, вы очень торопите события. Неужели вам настолько сильно хочется побыстрее упасть со мной в постель?» В этот момент Моргана чуть было не вспыхнула. Мало того, что он не способен учиться нормально танцевать, так еще и похабно шутит. Это уже выше ее сил. Ей прямо сейчас нужно накричать на него. Вот сейчас, сейчас. Матео крепко прижимал ее руками к своему мощному торсу. Даже белая рубашка не способна была скрыть его мышцы, которые она чувствовала своими руками. Что она делает? Она лапает Матео. Вот только ее руки все равно продолжали медленно гладить его грудь и твердый, как камень, рельефный пресс. Матео чуть приподнялся и снова ее поцеловал. Моргана хотела воспротивиться, но не смогла. По ее телу начало распространяться желание, словно в ней проснулся какой-то первобытный инстинкт, из-за которого она почти потеряла голову. «Почти». «Матео», — девушка кое-как оборвала поцелуй. «Не здесь», — дрожащим от возбуждения голосом прошептала она. «Хорошо, что в тренировочной зоне никого не было. Одного ее слова было достаточно, чтобы на время изолировать это место». «Да, я понимаю. Просто ты такая красивая». На лице принцессы сама собой появилась довольная улыбка, несмотря на то, что она пыталась сдерживать эмоции. Ей приятно было услышать такой грубый, в среде аристократов, комплимент от рыцаря. Быть может, он ей не просто нравится, а она и вправду влюбилась в него, в этого неотесанного рыцаря без манер, но, с другой стороны, в такого внимательного, нежного, доброго и веселого парня. «Нам нужно встать». «Да, конечно». Тиккири наконец убрал руки с ее спины. «Матео», — встав, принцесса поправила платье, — «тебе нужно больше учиться. Каждый уважающий себя рыцарь должен уметь танцевать». «Да я умею. Я даже покажу тебе». Во вспышке света у него в руке появилась шкатулка. Он начал что-то делать на лицевой стороне, после чего отдал ее Моргане и отошел назад. Заинтригованная странной безделушкой, принцесса стала с интересом рассматривать шкатулку, особенно странные металлические кнопки все на той же лицевой стороне. «Ничего не нажимай там, а то все собьется. Просто открой ее». Моргана открыла шкатулку, и вдруг в зале раздался странный шум, отдаленно напоминающий музыку. Какие-то странные хаотичные звуки, под которые Матео совершал дикие движения телом. Они выглядели пугающими и непривычными. Воспитанная в хорошей семье, Моргана всей своей сутью отторгала непонятные телодвижения рыцаря. «Хватит!» — громко крикнула девушка и закрыла крышку, тем самым выключая музыку. Что это за ужасные движения? Я не этому тебя учила. Мне категорически противно смотреть на это, Матэ. Но это поп-пинг, хип-хоп и брейк-данс. Это Британия, Матэ. До танцев варваров мне нет никакого дела. Я хочу сделать из тебя хорошего рыцаря. Как же ты не понимаешь, Моргана? Хватит. В негодовании девушка бросила себе под ноги шкатулку и ушла прочь. Эй, это же мой плеер. Моргана ворочалась на кровати, пытаясь уснуть. Злость прошла, оставляя за собой чувство вины. Ей не стоило вот так кричать, а уж тем более бросать его шкатулку на пол. После тех ужасных событий девушка стала очень нервной, и только в компании Матэ она чувствовала себя более-менее спокойно. Конечно, Тиккерий тоже виноват во всем этом. Она потратила много сил и времени, чтобы научить его нормально танцевать, а в итоге что? Ничего. Чувство вины перед Матэ и гнев, направленный на короля утера, снедали ее изнутри, не давая уснуть. К чувству вины, со временем, стала примешиваться злость на саму себя. Казалось, она не сможет выспаться этой ночью. Однако, в дверь кто-то постучал. «Моргана, это я. Открой, пожалуйста». Девушка молнией выскочила из постели и открыла дверь. Перед ней стоял Матэ с виновато опущенной головой. «Прости меня, пожалуйста, Моргана, мне не стоило вести себя так. Я очень виноват перед тобой. Извини, ты не хочешь зайти?» Немного неуверенно промолвила Моргана, сама не понимая, что она говорит. «Да, хочу». В поисках силы. Моргана внимательно наблюдала за тренировкой Матэ. Прямо перед ней парень в одних лишь штанах размеренно отжимался, держа голову ровно. Мускулы на его руках и спине напрягались, показывая наглядно немалую их силу и демонстрируя девушке прекрасную форму, что просто не могло ей не понравиться. Прошлой ночью она лишилась девственности. Все произошло несколько спонтанно, но оттого не менее приятно. Принцесса смогла по достоинству оценить не только талант Тиккерия в постели, но и его совершенное тело, которое он снова ей демонстрирует. Неужто Матэ пытается вновь ее соблазнить? Если так, то у него это вполне успешно получается. Правда, она пока что не до конца отошла от прошлого заха прошлых заходов. Ее вчерашняя слабость доставила ей удовольствие, не без помощи Матэ, разумеется, но также она может повлечь за собой большие проблемы. Это лишь вопрос времени, когда король Утер решит выдать ее за кого-нибудь замуж. Мама обещала защитить ее, однако Моргана понимала, что это не продлится вечно. Рано или поздно ее размеренные дни вместе с Матэ подойдут к концу. Эти мысли еще больше разжигали огонь гнева и жажды мести в груди девушки. Мама пытается всеми силами уберечь свою любимую доченьку, пока она сама сидит и бездействует. Моргана хочет отомстить. Нет, она жаждет мести, однако до сих пор она не приложила никаких сил, чтобы приблизиться к цели. Ее бездействие можно списать на попытку принять всю эту ситуацию, примириться и свыкнуться с ней, с чем ей помогал Матэ. Наверное, если бы он не появился в жизни девушки, то она сошла бы с ума от отчаяния и депрессии или смирилась бы со своим положением, и за то, что этого не произошло, принцесса была очень благодарна рыцарю. Если до этого она сомневалась, использовать ли Матэ в своих планах, то сейчас девушка твердо решила, что она не будет этого делать. Она не сможет так поступить с тем, кого любит. Моргана тихонько выдохнула через нос. Теперь, когда она полностью определилась со своими чувствами к Матэ, ей стало намного легче. Если, когда принцесса сможет отомстить, она с удовольствием сбежит из Британии вместе с Матэ. Тем временем сам Матэ оттолкнулся от пола руками, закончив отжиматься, и приземлился на пальцы. «Тебе не больно делать это на пальцах?» — с беспокойством спросила принцесса. «Нет», — ровным голосом ответил парень. «Теперь для меня это просто изи, Матэ. То есть легко». Быстро исправился Тиккерий. «Я и так могу». В мгновение ока рыцарь поднял ноги вверх, приняв вертикальную стойку, опираясь только на пальцы. В таком положении он стоял ровно и продолжал выпендриваться перед Морганой. Принцесса это прекрасно осознавала, правда, она все равно не могла оторвать глаз от идеального тела рыцаря, покрытого множеством шрамов, которые только подтверждали, что он не только побывал во многих передрягах, но и сумел выйти из них победителем. После столь интенсивной разминки Матэ начал демонстрировать ей свои боевые навыки. Одно оружие сменялось другим с белыми вспышками, которые оставались от использования магии. Она увидела множество разных образцов оружия, начиная от ужасающего алого меча с живым глазом и заканчивая угрожающими молотами. Такого мастерства принцесса в жизни не видела. Она иногда наблюдала за тренировками отца, и, хоть какая-то ее часть не хочет этого признавать, но Матеа намного искуснее в обращении с оружием. Похоже, что во время своих путешествий Тиккири обучился многим стилям ведения боя. «Ты можешь научить меня этому?» – восхищенно воскликнула Моргана. «Нет». Принцесса была обескуражена от почти мгновенного ответа. «Почему?» – непонимающе спросила она. «Девушки не созданы для битв». Матеа отвел взгляд в сторону. «К тому же, тебе будет невероятно тяжело чему-нибудь научиться из-за твоей фигуры. Что не так с моей фигурой?» Моргана скрестила руки, нахмурившись. «Она идеальна. Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел». Тиккири говорил настолько искренне, что у него даже глаза начали искриться. Однако такие нежные руки, Матеа подошел к ней и взял ее ладони в свои, не созданы для оружия. «Я вижу, что ты не создана для битв», Моргана поджала губы и разочарованно опустила голову. «Моргана, любимая, не расстраивайся». В свободной руке у рыцаря во вспышке света появился изысканный кинжал. Этот нож был создан богом Египта, на шестой день после основания страны. Он способен поглощать жизненную энергию врага, которая используется для излечения владельца, а также он зачарован магией света. Думаю, я смогу научить тебя им пользоваться. Все же он не такой уж тяжелый для твоих изящных рук. Правда? Принцесса взглянула на Матеа, сверкая радостью. Спасибо. После чего крепко его обняла. Моргана и Матеа ковырялись в библиотеке замка. Девушка прекрасно понимала, что она не сможет стать бойцом, поэтому парень предложил альтернативу – магию. Для магии нужны только магические цепи, ум, усидчивость и другие навыки, никак не связанные с физическими данными. Тиккири подарил ей скарабея и учил пользоваться им. И эти уроки ей очень нравились, особенно когда они заканчивались у нее или у него в спальне. После предложения рыцаря Моргана загорелась идеей. Уж в освоении магии она будет усердно стараться. Для нее магия – именно тот способ, который поможет найти силу, и благодаря ей она сможет отомстить. Раньше девушка жаждала разрушить эту страну, однако теперь, когда у нее есть Матеа, ей будет достаточно только смерти Утера. Он умрет, и тогда она уговорит свою маму и своего любимого рыцаря покинуть это прогнившее государство. Вдруг по библиотеке пронесся глухой звук. Испуганная Моргана взглянула в сторону источника шума и увидела, как шкаф отошел в сторону. Точнее, это Матеа отодвинул шкаф, открывая тем самым небольшую секретную комнату. «Как ты догадался?» Принцесса незамедлительно и стремительно приблизилась к Тиккирию. На полу были видны царапины, с умным видом произнес рыцарь. «А если честно, то не зря же я был стримером. Кем? Ну-у-у», задумчиво протянул он. «Сложно объяснить». «Ладно, Моргане не терпелось осмотреть комнату, мы вернемся к этому вопросу позже». В секретном помещении две стены были спрятаны за шкафами со свитками, а перед третьей стоял рабочий стол. Девушка взяла первый попавшийся свиток и развернула его. Она долго читала содержимое, пока наконец не поняла, что в нем описаны некоторые законы магии. Они и вправду нашли магические свитки. Матеа изумленным голосом проговорила Моргана. «Мы нашли их. Я до последнего не верила, что они здесь есть». «Ну так твой парень крутой», Тиккири подмигнул ей. «Мой парень», девушка вопросительно выгнула бровь. «Это значит, что ты дама моего сердца?» Парень сделал пальцами сердце на груди. «А я твой бравый рыцарь, любовь». «Матеа, хватит», девушка смущенно улыбнулась, отведя взгляд в сторону. «Но да, ты мой рыцарь и парень, ослепительная красота». Моргана сидела у себя в комнате, на кровати и читала найденные свитки. Хоть буквы в свитках и были для нее понятными, однако она все равно не могла полностью осмыслить их. Самообучение давалось ей со скрипом, а возлюбленный тоже не разбирался в магии. Когда девушка уже отчаялась, Матеа нашел выход. Он самоуверенно заявил, что самого Мерлина приведет к ней в качестве учителя. И снова любимый выручил принцессу. Моргана уже в который раз убеждается в том, что без него она бы точно пропала. Утер слеп, раз не смог увидеть в Матеа все самое наилучшее. Да, он странно разговаривает. Да, он ведет себя, как ребенок. Да, из него рыцарь никудышный. Но все упомянутые минусы перекрывают его положительные качества, которые невозможно не заметить. Матеа отправился в путь вчера вечером. Завтрак без него прошел просто ужасно. Она еле заставила себя немного перекусить, чтобы набраться сил перед зубрежкой. Хоть принцесса почти ничего не понимала в записях, это не означает, что она просто так сдастся. Ее, так называемый, парень старается ради нее, а сама она в это время будет сидеть сложа руки? Ну уж нет, с таким отношением к обучению магии Моргана точно не сможет отомстить. Мысли об отмщении усилили и без того жаркий огонь в ее раненой душе. С одной стороны, месть подстегивает ее тщательнее вчитываться в свитки, с другой, постепенно отравляет душу девушки, словно медленно действующий яд. Так она просидела до обеда, пока служанки не позвали ее к столу. Девушка спрятала свитки в укромное место в своей комнате, после чего направилась в столовую. Дать бы ей волю, так она бы и дальше осталась разбираться с полученными знаниями, однако она понимала, что ей нужны отдых и еда. Принцесса уселась на свое место и с неохотой принялась за трапезу. Во время еды она тоскливо поглядывала на неразожженный камин, в котором каждый день разводил огонь когда-то ее отец, а в последние дни – Мате. Многие рыцари в своих стихах использовали образ камина, как обозначение очага и символа единства семьи и уюта. Стал ли Мате для Моргана новой семьей? Скорее, он стал частью семьи, ведь там, в замке Утера, ее мама защищает свою дочурку всеми возможными силами. К концу обеда у принцессы полностью испортилось настроение, поэтому вместо того, чтобы снова запереться в своей комнате со свитками, она направилась на задний двор замка. Девушка с высоко поднятой головой проходила мимо стражников, которые еле сдерживались, чтобы не провожать ее статную фигуру взглядом. Немногочисленные рыцари Утера, встретившиеся ей на пути, скрывали чувства намного лучше, но девушка все равно иногда чувствовала на себе их заинтересованные взгляды. От всего этого ей было противно. Каждый раз, когда на нее смотрел кто-то посторонний, ей хотелось тщательно вымыться. Она очень рада своей невероятной красоте. Какая девушка жаловалась бы на это? Мама с детства учила ее не пользоваться природной притягательностью. Она говорила, что это неправильно. И что в итоге? Утер соблазнился замужней женщиной, убил отца Моргана и забрал ее себе. Моргана точно не повторит участь матери. Принцесса овладеет магией, чтобы не только отомстить, но и защитить себя. Если этого не будет достаточно, то у нее есть Мате, который уж точно заступится за честь возлюбленной. Перед глазами сама собой появилась картина, где Мате один идет против целой армии ради защиты самого ценного для него человека и позже, раненый и усталый, возвращается к ней. Моргана в беспокойстве крутится вокруг него, пытается исцелить парня, что в итоге у нее получается, и в конце концов они остаются вместе, одни. Лицо Моргана расплылось в улыбке от столь притягательных мыслей. Она руками попыталась прикрыть поднятые уголки губ, но у нее это никак не получалось сделать, потому ей пришлось отворачиваться от попадающихся на пути стражников. Они недостойны того, чтобы видеть ее улыбку. Тем временем Моргана дошла до двора и села на качели. Обычно Мате раскачивал ее здесь, рассказывая разные удивительные истории. Ей казалось, будто рыцарь обошел весь мир и собрал все легенды разных народов специально для нее. Скорее всего, это не так, однако ей хотелось так думать. Принцесса Моргана, позади нее послышался незнакомый голос. Девушка перестала раскачиваться и, не вставая с качелей, обернулась назад. Она увидела довольно молодого и красивого рыцаря в серебряных доспехах без шлема. Все рыцари были красавцами, вот только Мате выделялся даже на их фоне. «Вам что-то нужно?» – прищурив глаза, произнесла Моргана. «Мое имя Вейл», – рыцарь преклонил колено. «Я понимаю, что это не мое дело, но все в замке заметили, что вы сблизились с сэром Мате. Вы против этого, не забылись ли вы?» «Рыцарь», не скрывая враждебности в голосе, ответила девушка. «Я считаю, что человеку вашего статуса не нужно сближаться с этим рыцарем. Он абсолютно недостоин вашего внимания, принцесса, моего статуса», — повысила голос она. «Я стала принцессой только из-за того, что Утер присвоил мою мать. Ваш отец оскорб». Моргана не выдержала и спрыгнула с качелей, после чего быстро подошла к рыцарю и влепила тому смачную пощечину. Глаза парня расширились от удивления, а его щека покраснела. «Утер приставал к моей маме, и только Мате заступился за нее. Как ты смеешь говорить мне не сближаться с ним?» — кричала Моргана, вымещая всю свою накопившуюся злость. «Если бы мы тогда не уехали, то эта свинья точно бы изнасиловала мою маму. Но даже на этом эта тварь не остановилась. Он объявил отца предателем и пошел на него с армией. Утер убил моего отца, чтобы сделать мою маму своей. А вы все ему помогли в этом. Рыцарь молча слушал крики принцессы. Некогда поднятая голова теперь опустилась вместе с его сгорбившейся спиной и плечами, не оставляя отстатной осанки и следа. В это трудно поверить. Король бы никогда так не поступил. Хватит. Видеть больше вас не желаю. Моргана подхватила подол юбки и поспешным шагом начала удаляться со двора. Принцесса, ради вашего же блага, вам не нужно сближаться с рыцарем-неудачником. Так вы только нанесете урон своей репутации. Его посадили в тюрьму не только из-за того, что он сломал руку рыцарю, но также из-за драки во дворе с армией. Моргана слышала слова Вейла, но ей было на них плевать. Горе рыцарь, влюбленный в принцессу, остался сидеть, в той же позе, на одном колене у дерева. Ее красота поразила всех в замке, как только она здесь появилась. Он тщательно обдумывал способы завязать с ней разговор, однако на его пути встал Матео. Как же она не понимает, что своей компанией рыцарь-неудачник только делает принцессе хуже. О них уже стали ходить гнусные слухи. Как бы то ни было, героя-любовника отшили. Матео не успел Тиккерий заехать за стены замка, как ему на дорогу выбежала радостная принцесса Моргана. Парень на ходу спрыгнул с лошади, обнял девушку и раскрутил вокруг себя под ее звонкий и радостный смех. Это воссоединение видели многие люди, которые находились в замке, и сэр Вейл в том числе. Его сердце пропустило удар. Девушка его мечты обнимает другого, кто намного хуже всех рыцарей. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Чаши весов. Моргана грустно смотрела на еду в тарелке перед собой. Уже как 2 недели великий Мерлин преподает ей магию и, казалось бы, она должна была за это время добиться хоть каких-то результатов. Минимальных результатов. Что в итоге? Ничего. За все это время они прошли только одну тему, и Мерлин научил ее магии исцеления. Когда волшебник впервые прибыл в ее замок, она была на 7-м небе от счастья. Наконец-то наметились хоть какие-то подвижки на пути мести. Первые несколько дней девушка отдавала всю себя на зубрежку понятного для нее материала. Все же Мерлин оказался хорошим учителем, но не таким, как Матео. По вечерам Тиккерий учил принцессу виртуозно владеть кинжалом и даже продемонстрировал ей его свойства. Матео с ее позволения слегка порезал ей палец, после чего рана мгновенно зажила благодаря скарабею. В данный момент скарабей почти полностью заряжен, и если он разрядится, то ей придется восполнять заряд кровью врагов. За 10 дней она научилась орудовать кинжалом на приемлемом уровне. По крайней мере, одного простого стражника она точно одолеет, чего нельзя сказать о рыцарях и уж тем более короле. Впрочем, девушка для себя решила, что важнее для нее именно магия. Хоть Матео и прекрасный учитель, но она явно не создана для прямого противостояния. «Все нормально?» – спросил Матео, сидя, как обычно, возле нее и положил свою руку на ее. «Да, все хорошо», – Моргана натянула фальшивую улыбку, чтобы успокоить рыцаря. «Ты уверена?» «Да». Когда Моргана справилась с едой, она направилась в свою комнату, возле которой ее уже ждал Мерлин. Матео пожелал ей удачи, после чего удалился, оставляя их вдвоем. Моргана с суровым видом зашла в комнату, тоже сделал и маг, и вновь маг начал лить воду по поводу магии, ничему ее не обучая. Почему? Она прекрасно понимала почему. Во время всех лекций он ходил вокруг нее, иногда случайно ее касаясь. Конечно, это было вовсе не случайно. Мерлин известен своими похождениями в спальне ко многим дамам, но из-за своей силы и влияния все предпочитали это игнорировать. И вот сейчас он смотрит на нее с явным намеком на интим. Моргану начало тошнить от этого. Маг прекрасно давал понять, что просто так он не будет учить ее всерьез. Можно сказать, Мерлин наедине даже не скрывал, что соблазнился внеземной красотой принцессы и ее сногсшибательной фигурой. Любого другого она бы уже отшила, но Мерлин может дать ей магию, с помощью которой она станет очень могущественной. Настолько могущественной, что сможет наконец отомстить утеру. Но она не может просто так лечь под мага. Она всем сердцем этого не желает, ведь тогда она изменит Матео, которого она любит. Рассказать своему парню о данной проблеме девушка тоже не может, ведь тогда начнется драка, в ходе которой Тиккерий может пострадать. Мерлин не тот противник, с кем стоит связываться. Весь день пролетел мимолетно из-за тяжелых мыслей. Сейчас девушка лежала в своей постели одна и плакала. Почему-то ей казалось, что она попала в ту же ситуацию, что и мама. Если Моргана не сможет научиться магии, то тогда ей не удастся отомстить. Утер, король, посмевший убить отца и забрать к себе мать. От этих мыслей в ее груди начал бушевать огонь ненависти и ярости. Утер забрал у нее все, он сломал ей жизнь. И теперь, когда у принцессы наконец появился шанс на возмездие, она отступит. Мате, я люблю тебя, люблю тебя. Девушка обняла мокрую от слез подушку. Только Матеа не дает ей пойти на данный бесчестный шаг. Она не может поступить так с тем, кого искренне любит. Однако кто тогда убьет Утера и освободит маму? Она просила силы у покойного отца, запуская на небо фонарик, чтобы отомстить, и теперь принцесса просто отступит. На одной чаше весов находился Матеа, на другой – месте мама. Всю ночь девушку терзали мысли и чувства, и, наконец, под утро она приняла сложное решение. Решение, которая навсегда изменит ее жизнь. Матеа, я люблю тебя, очень-очень люблю, поэтому, прости меня. Моргана вытянула руку вперед. Перед раскрытой ладонью появился магический круг, откуда вылетел прямой луч, попавший в стенку перед девушкой. Нифига себе, крутотень. Матеа подошел поближе к небольшой гаре на стене после попадания магического снаряда. Смотрю, последние полгода ты не бездельничала на уроках Бесенина. Да, и ты не мог бы, пожалуйста, выразиться более точнее. Пожалуйста, я просто не все поняла. Прости. Уже как полгода принцесса изменяет Матеа с Мерлином. За это время у девушки и мага несколько раз была даже интимная связь, во время которой Моргана несколько раз в порыве безумия чуть не зарезала ничего не подозревавшего волшебника, едва сдерживая себя. Если он умрет так, то Моргана не сможет постичь всех таинств магии. Как только от Мерлина не будет никакого толка, она убьет его. Она будет медленно резать его плоть, а в конце отрежет ему гениталии и скормит их свиньям. Из-за стыда и необъятного чувства вины Моргана больше не могла делать замечания Матеа. Она даже взглянуть ему в глаза была не способна, а каждый раз, когда он улыбается ей, принцессе хочется разрыдаться на месте. Тиккерий тоже заметил изменения в характере девушки. Раньше она вечно злилась, когда он говорил что-то на сленге, но сейчас она деликатно и мягко просит его повторить. «Довольно странно, ты многому научилась, ты невероятна». «Нет, я не невероятна, я просто много стараюсь», девушка чувствовала, как сжимается ее сердце. Перед сном девушка сидела у себя перед зеркалом и рассматривала себя, точнее она пялилась на себя. Дыхательные техники почти перестали ей помогать, поэтому она наблюдала в отражении, как ее красивое лицо дергается от нервов и переживаний. Моргана, в ее комнату беспардонно вошел Тиккерий. Опять же, в любой другой момент она бы наорала на него и выставила в коридор, чтобы рыцарь научился наконец стучать, прежде чем входить. Но сейчас принцесса не могла этого сделать. «Матеа, почему ты не спишь?» Девушка хотела встать, но крепкие руки парня усадили ее на место. «Разве ты не должна была отругать своего парня за его манеры?» Рыцарь начал нашептывать ей на ухо, массируя плечи. «Разве ты не должна наказать меня?» «Нет», тяжело дыша промолвила принцесса. «Это меня нужно наказывать». «Ладно», он шумно вдохнул запах ее волос. «Рыцарь накажет свою госпожу». Прошлая ночь прошла просто волшебно для Морганы. Благодаря Матеа она смогла расслабиться и получить удовольствие, поэтому сегодня девушка была в более хорошем расположении духа. Она все так же записывала под диктовку полезные советы Мерлина и старалась запоминать все на ходу. Вот только не одна она сегодня была в приподнятом настроении. Мерлин тоже, поэтому он недвусмысленно начал соблазнять ее, обнимая за плечи и играя с ее платьем. Моргане нужно вытерпеть это, только так она сможет убить в будущем и Мерлина, и Утера. Нужно лишь потерпеть, и тогда она воздаст им за все в 100 крат. Девушка плавно скинула с себя платье. Ей было противно, как на нее смотрит Мерлин, поэтому она отвернулась. Девушка слышала, как он отложил посох в сторону, скинул с себя робу и штаны. Он начал походить к ней, чтобы обнять, однако... «Фаха!» — воскликнул Мерлин и отлетел в стенку, минуя голую девушку. Перед ней стоял Матеа, который трясущимися руками держал огромный молот. Вдруг Моргана почувствовала, как на нее давит невидимая сила, исходящая от рыцаря, облаченного в свой серебряно-золотой доспех. Ей казалось, будто она маленький муравей, а рыцарь перед ней – огромный дракон. Настолько превосходящее и подавляющее присутствие она никогда не ощущала. Из-за этого принцесса только могла лежать у своей кровати, уткнувшись лбом в пол. Как бы она ни хотела подняться, девушка не могла. Аура Матеа была слишком подавляющей. Единственное, что ей удалось, это скосить взгляд на Мерлина, который с большими от ужаса глазами смотрел под ноги рыцарю. Маг буквально влип в стену, и из-за подавляющего присутствия Теккерия он не мог сдвинуться ни на миллиметр. Ясно. Аура превосходства. После этих слов невидимое давление спало в комнате. Ахахаха, тяжело рассмеялся Мерлин. Кажется, меня снова пойма. Каха. Но договорить ему не дал парень, вонзив два ножа тому в брюхо. Ты ведь маг? Да, эти ножи созданы специально для того, чтобы убивать магов. Никакая твоя магическая защита против них не поможет. На последнем слове Матеа вытащил кинжал и начал буквально потрошить тело Мерлина. Матеа, остановись! В панике закричала Моргана, обняв рыцаря за ногу. Прошу, остановись, не убивай его. Матеа и вправду остановился. Он медленно опустил голову в ее сторону. Из-за шлема девушка не могла разглядеть лица парня, и может, оно было и к лучшему. Наверное, ее бы сердце не выдержало, если бы она увидела лицо полное боли, ведь каждый день он только и делал, что улыбался ей, улыбался для нее. Матеа грубым движением вырвал ногу из рук девушки и поспешно вышел из комнаты. Тем временем, полумертвое тело Мерлина скатилось вниз по стене. Голая Моргана подбежала к волшебнику и начала исцелять его. Иронично, но ее талант в магии более ярко проявился именно в целительстве. «Ты должен жить, тварь!» — кричала на отключившегося мага девушка. «Ты обязан жить до тех пор, пока я не вытащу из тебя все знания, а потом я сама убью тебя». Моргана бежала вперед по королевскому дворцу. Вся стража, слуги, гости и другие люди начали шептаться, увидев здесь отосланную принцессу. Им было интересно узнать, зачем она здесь, чтобы потом рассказать об этом своим друзьям и знакомым в немного приукрашенной манере. Она ворвалась в тронный зал, в надежде найти утера, но там его не оказалось. «Где король?» — крикнула принцесса на ближайшего стражника, который чуть не наложил в штаны от безумного вида девушки. «Он должен быть у себя в кабинете. Ты проведешь меня к нему?» Девушка толкнула его в плечо в сторону выхода. Через пару минут она наконец добралась до кабинета утера. Она, не постучав, открыла дверь, застав короля врасплох. Моргана села перед ним на колени, опустив голову вниз. «Только не говори мне, что ты здесь из-за этого бешеного пса Матеа», недовольно произнес утер. «Прошу вас, король, пощадите его». Губы принцессы дрожали. «Это полностью моя вина. Даже, если это твоя вина, Мерлин находится в критическом состоянии. Матеа должен понести тяжелое наказание. Нет, прошу вас, король, проявите милосердие к нему. Я прошу вас, ведь это именно я сумела отвести смерть от господина Мерлина. Этого бы не потребовалось, если бы Матеа не напал на него». Утер громко стукнул кулаком по столу. «Матеа будет казнен, и это не обсуждается». «Нет». Моргана в ужасе посмотрела на уже немолодого мужчину. «Король, прошу, хватит, вон из моего кабинета». Моргана не подчинилась. Она еще несколько часов уговаривала человека, которого ненавидела всем своим сердцем. Ей пришлось пойти на этот шаг, чтобы спасти возлюбленного, ведь во всем этом виновата только она. У нее был выбор: пойти по пути мести или отпустить прошлое и быть рядом с Матеа. И свой выбор она сделала. В конечном итоге ей удалось спасти жизнь Матеа, однако титул рыцаря у него все равно заберут, а взамен она станет наложницей Риена, союзника утера. «Матеа!» — крикнула девушка, догоняя бывшего рыцаря. Примерно 5 минут назад утер с позором выгнал Матеа из тронного зала. Всю эту сцену, где король поливает грязью возлюбленного, видела и принцесса. Это все из-за нее. Во всем этом виновата была только она. «Матеа, остановись, я умоляю тебя!» Плача, продолжала кричать девушка. Она запуталась в платье и упала. Моргана хотела подняться, но увидела, как Матеа обернулся. Он посмотрел на нее суровым, несвойственным ему взглядом, который буквально пригвоздил девушку к полу, после чего отвернулся и продолжил путь к выходу из замка. А Моргана осталась лежать и рыдать. Она потеряла еще одного драгоценного для себя человека, и теперь у нее остались лишь месть и ненависть. Примечание к части. На этом арка, посвященная Моргане, подходит к концу. Вам понравилось? Если да, то вы можете выразить свою благодарность не только словами, но и материально. Буду рад любой сумме, пожертвованной от вас. 3. Яндекс кошелек 41001802863992226. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Слезы силы. Матео сидел в лесу возле небольшого ручейка и смотрел на свое отражение в небольшой запруде, образовавшейся благодаря ручью. Казалось, что его мрачное выражение лица может с легкостью отравить воду. Он не шевелился, а просто сидел, словно скульптура рыцаря в серебряно-золотых доспехах, возле которой лежит шлем. Парень был зол настолько, что просто не мог сдержать эту злость в себе. Он ударил руками по воде, а затем закричал. «А-а-а-а-а-а-а-а!» Крик, больше напоминающий рев зверя, пронесся по всему лесу, но испуганные птицы не осмелились улететь с места, а звери и вовсе замерли в ужасе. Рев идеального воина нес в себе силу ауры превосходства, поэтому ни одно живое существо вокруг не осмелится пошевелиться без разрешения воина. «Ненавижу», — процедил сквозь зубы парень, «Моргана, Моргана, Моргана». Тиккири заметил свое перекосившееся от ненависти лицо, и это немного привело его в чувство. К тому же помог крик, ему было больно в сердце. Любимая Моргана предала наивного рыцаря, который мирился с ее непростым характером и пытался измениться ради нее. Он правда пытался стать рыцарем, достойным ее, но, видимо, его стараний было недостаточно. Матео поднялся на ноги и смахнул рукой слезы со щек. Нападение на Мерлина не останется без внимания, поэтому наверняка его уже ищет вся страна. Прошло 2 дня после измены Морганы. И все это время Тиккири сидел здесь, в богом забытом лесу, чтобы не наломать дров. Возможно, последние остатки здравомыслия смогли проявить себя в тот момент. Его ищет король, и он придет к нему. Пускай этот король даст ему хоть один повод напасть, и Матео это сделает. Матео уничтожит всех, кто попытается встать у него на пути. Тиккири призвал своего боевого коня и направился к королевскому замку. Матео в сопровождении охраны шел по коридорам замка. Рыцари по какой-то причине не трогали его, что, конечно же, спасло им жизнь. Одно неверное движение с их стороны, и Тиккири убил бы их без колебаний. Служанки и другие встречные косо смотрели на парня и о чем-то шептались. Тиккири хотел наброситься на них, однако странный стержень в душе не давал ему этого сделать. Все же в душе он оставался добродушным парнем, которого предали. И вот Матео вошел в тронный зал, который был заполнен представителями высшего сословия и рыцарями. На лицах всех присутствующих он видел отвращение. Как они могут его судить? Какое право они имеют смотреть так на того, кто превосходит их в силе? Они глупцы, не понимающие, что поймали настоящее мировое бедствие. Тиккири начал было движение вперед, чтоб устроить настоящую бойню, но вдруг его взгляд зацепился за знакомое лицо. Эктор. Обеспокоенный Эктор с темными кругами вокруг глаз буквально молил парня всем своим видом не делать этого, не устраивать бойню. Матео сжал челюсть, а начатое движение, которое должно было понести за собой смерть многих, превратилось в обычную размеренную поступь. Матео просто не мог превратиться в монстра на глазах единственного друга. Только он принимал Матео таким, каковым он и является. Конечно, старый рыцарь часто ворчал на молодежный сленг парня, однако со временем он стал относиться к этому намного проще. Эктор пытался воспитать в нем хорошего и честного рыцаря, а не изменить его в корне.